Глава первая. Император Михаил и патриарх Фотий. Лето 866-го. Константинополь. Молодой человек лет 20, темноволосый, с подпухшим ликом, обрамленным небольшой бородкой, лежа на богатом ложе под балдахином из тяжелого бархата, отороченного золотыми шнурами, с трудом повернул налитую свинцом голову. «Да, так и есть!» Солнечный луч играет по золотой вокруг головы кого-то из родовитых предков на огромной картине, нарисованной на противоположной стене покоев. Значит, скоро полдень. Ох, как тяжела голова, которая, как говорит его вечно веселый Грил, опухла от мудрости, содержавшейся в том вине, которое было выпито вчера. Проклятая тошнота подступает к самому горлу. Молодой человек скосил глаза в сторону. Ага, серебряный таз на привычном месте. Хорошо бы извергнуть все поглощенное накануне в этот сверкающий сосуд. Тогда наступит некоторое облегчение. Однако решиться на это несложное действо не так просто. Как все-таки мерзко Всевышний создал человека. То он озабочен, как бы больше впихнуть в свое нутро, а потом тем, как бы это извергнуть обратно. И самое интересное, что и первое доставляет радость, и второе приносит облегчение. Но вот между ними... Фу, даже просто лежать и рассуждать трудно. Снова жуткий приступ тошноты. Нет, надо решиться. «Ну давай же!» — говорит сам себе лежащий на роскошном ложе. Наконец, перевалившись на левый бок, молодой человек склоняется над своим родителем из хорошо начищенного серебра и, глубоко погрузив в рот два пальца, свершает желаемое. Тут же в спальню неслышно входят два евнуха. У одного в руках мягкая, как пух сказочной птицы, ткань, у другого небольшая золотая гидрия с чистой холодной водой и блюдце, на котором лежат два сырых яйца совы. Отплевавшись и позволив себя умыть и вытереть, император Византии Михаил III еще долго в изнеможении лежит на высоких подушках. Сырые совиные яйца, издавна употребляемые греками после похмелья, действительно несколько успокоили гул в голове и понемногу возвращали возможность хоть с трудом, но двигаться. Начинают всплывать картины вчерашнего. Вначале, как всегда, какие-то посланники, подписание каких-то хартий, длинные нудные официальные беседы и горячее желание. Поскорей бы все это закончилось. Как трудно и страшно быть трезвым и понимать, что все окружение только и думает о том, как лучше использовать тебя в личных либо государственных целях, продвинуть своих людей или вовсе спихнуть тебя с проклятого императорского престола. Двуличные слуги и придворные, многоликие священнослужители, притворные родственники – Михаил ненавидит трон и государственные заботы. Только вино и бесшабашные сумасшедшие загулы с придворными лицедеями, охота и рестания на колесницах помогают на время избавиться от липких мыслей. Благо, скупидомная и набожная мать Феодора щедро наполнила императорскую казну. Потом ее родной брат Варда удалил сестру и всех племянниц в монастырь, в Гастрию. Императором стал он Михаил, хотя всеми делами занимается Варда, которому он пожаловал титул кесаря. И хорошо, потому что молодому Василевсу по душе всяческие удовольствия и развлечения, а не государственные заботы. Он щедро платит своим актерам, особенно грубому и всеосмеивающему скомороху Гриллу, то есть поросенку, потому что только шутам выгоднее, дабы жизнь его длилась подольше, а остальные... Ладно, лучше вспомнить, как весело вчера они поиздевались над напыщенными, вечно озабоченными, чтобы сохранить вид духовных людей церковниками. Бесподобный Грил нарядился в патриарха, а прочие в монахов и священников, и как славно подтешились после доброй порции вина. Мы, кажется, шли по улицам Константинополя, и Грил причащал всех встречных горчицей и уксусом. Я был в образе простого монаха, который раздавал просфоры с индийским перцем. Ага, нам же встретилась процессия настоящего патриарха. Какой бранью и насмешками мы осыпали конкурентов! А как потом, вернувшись во дворец, наелись гороху и состязались, кто быстрее потушит свечу своими зловонными ветрами! Победил, как и в большинстве случаев, Грил и получил свои 100 золотых монет. Вот это потеха! Мои лицедеи достойны тех денег, которые я им плачу. Мой патриарх — это Грил, у Варды — Фотий, а у народа — патриарх Игнатий. Как хорошо, когда у каждого есть свой собственный патриарх, — вслух проговорил Василевс. Выпив немного вина и поев фруктов, Михаил почувствовал себя значительно лучше и повелел одевать себя. «Божественный!» — пропищал верный евнух, когда император наконец вышел из спальни. — Господь даровал нам радость. Смиреннейшая императрица Феодора сегодня почтила нас своим присутствием. — Где она? — буркнул Михаил. — В молельной комнате дожидается счастливого мига лицезреть своего венценосного сына. — Почему ты относишься к своей матери без должного уважения? «Ведь она любит тебя», — часто сукоризно и вопрошал его дядя. «Я ее, может, тоже люблю, но когда вижу, как она преклоняется перед хитрыми и жадными церковниками, наивно считая их божьими людьми, во мне все вскипает». Варда безнадежно махал рукой, и разговор на эту тему прекращался. «Вот и сегодня...» Она пришла во дворец, и вместо того, чтобы встретиться с ним, усердно отбивает поклоны в своей молельной комнате. Злость снова уязвила молодого императора. Он сердито выругался про себя, потом, чуть подумав, лукаво усмехнулся и поспешил удалиться куда-то. Через полчаса император вошел в комнату, где молилась мать. В темном монашеском одеянии она истово крестилась и кланялась перед многочисленными ликами святых. О чем, кто ведает? Может, о 100 тысячах репрессированных павликиан, которых по ее указу жгли, топили и вешали на столбах только за то, что они не признавали икон? Или била поклоны за сына, погрязшего в развратной и разгульной жизни? Это Михаила не интересовало. «Ты молишься в одиночестве, а патриарх сейчас тоже один в нашей дворцовой церкви беседует со Всевышним», — смиренно произнес Михаил, остановившись сзади матери, так, чтобы не дышать на нее винным духом. «Как? Всемилостивейший патриарх Фотий здесь?» — обрадовалась Феодора. Ведь помимо духовных, их связывали еще и родственные отношения. Ее сестра Мария была замужем за родным дядей патриарха. «Я бы хотела приложиться к его руке и попросить благословения. Рада видеть тебя, мой дорогой», — молвила императрица, намереваясь подойти к сыну. «Как ты? Здоров ли? Все в порядке? Я каждый день молюсь за тебя». «Здоров». «Иди, пока Фотий не удалился», — поторопил мать Михаил. Женщина совершила земной поклон иконам и заспешила в дворцовый храм. Молодой император проследовал туда же. Патриарх в своих тяжелых парчевых ризах стоял спиной к двери, у которой нерешительно остановилась бывшая императрица, и тоже, видимо, молился. Подождав некоторое время, Феодора, подбадриваемая сыном, тихо приблизилась к первосвященнику и, стоя на шаг позади, прокашлявшись, смиренно попросила благословить ее. Патриарх чуть помедлил, а потом вдруг наклонился, поднял рясу, оголив зад, язычный исторг из своего афедрона зловонный дух. Затем патриарх обернулся к несчастной, побелевшей от ужаса Феодоре, и, заржав, подобно ипподромному коню, проревел «Благословляю!» Под неудержимый хохот Михаила и улюлюканье остальных лицедеев, что до этого мгновения прятались по углам и за аналоем, Грил, изрыгая всяческие непристойности из своих греховных уст, с громким топотом поскакал вон. Потрясенная женщина вначале потеряла дар речи, а затем, вскипев гневом, как котел на жарких углях, Феодора быстро выскочила из храмовой залы и вскоре, не помня как, уже стояла перед братом. «Варда, этого уже нельзя терпеть! То, что сотворил мой сын, это...» Она запиналась, не находя подходящих слов. Лик ее был пунцовым, а руки нервно тряслись, перебирая мокрый от слез шелковый платок. Варда как мог успокоил сестру, и она смогла выговориться. «Мало того, что он предается пьянству и распутству, окружив себя шутами, так теперь строит насмешки над родной матерью и святой церковью. Сделай что-нибудь, ну возьми его в поход какой, что ли, я уже не знаю». Она нервно дернулась, шумно вздохнула раз-другой и, приложив к глазам свой платок, опять разрыдалась. Сухощавая стать и темное монашеское одеяние придавало облику Феодоры еще большую безысходность. «Хорошо, сестра, успокойся. На днях выступают две хилии в поддержку нашей доблестной армии против арабов. Оба хилиарха опытны и проверены в боях. С твоим сыном ничего не случится, а дворцовая блажь быстро растворяется в походной пыли. Спасибо, брат, да вознаградит тебя Господь великий и всемилостивый!» Всхлипнула Феодора, тут же, как всякая мать, начиная тревожиться за любимое чадо, отправляемое на войну. Однако Феодоре пришлось недолго печалиться. Не успели хилии удалиться на расстояние 3 дней пути, как их догнал посыльный с известием, что на Константинополь неожиданно напали северные скифы, обложили город со стороны моря и грабят предместье, и что кесарь Варда велел войску императора Михаила немедленно возвращаться. «Что за дерзкие варвары посмели напасть на Константинополь?» — удивленно вопрошал усталого гонца Михаил. «О, великий!» — с благоговейным ужасом в голосе отвечал воин. «Это не обычные люди, это скорее дьяволы, явившиеся из преисподней. Они и так свирепы и отчаяны в неистовой рубке, что нужна целая кентархия, чтобы сдержать их декархию. Я был послан к нашим воинам, сражавшимся у стен города, и едва остался жив!» — восклицал гонец. «Эти северные варвары вовсе не ведают страха. Когда я передавал повеление доместика Хилиарху, руководившему обороной побережья, из-за холма выскочили эти неистовые скифы. Ни в битвах с арабами, где мне приходилось сражаться лохаргом, ни в схватках с другими варварами я ничего подобного не видел. Они неистово рычали, как дикие звери, и разили всех клинками и стрелами с невероятной быстротой и яростью. Они столь огромные и жестокие, что от этого зрелища холодеют ноги и суставы теряют подвижность. Стрела варваров поразила в шею моего коня, и только волей Богородицы я не оказался придавленным его тушей. До сих пор не могу понять, как мне удалось вырваться из этого аида и вернуться в город», — взволнованно отвечал гонец. «Почему же наши воины не сожгли корабли варваров?» — возмущенно воскликнул император. «Потому, венценосный, что их флот не стоит у причалов. Ночь они проводят в море, бросив якоря и выставив чуткую стражу», — виновато отвечал посланец. «Ладно, посмотрим», — обронил император, разворачивая коня. Константинопольский патриарх Фотий пребывал в непростых размышлениях. Одетый в белый шелковый подрясник с кипарисовым энколпионом на груди, на котором золотом светилась монограмма имени Иисуса Христа, он стремительно ходил по комнате, иногда останавливаясь и что-то произнося вслух. Это был человек невысокого роста, подвижный, с темными курчавыми волосами, крупным носом и умными живыми очами. В каждом его движении, в каждом горящем взгляде как бы выплескивалась наполнявшая его до краев энергия, свойственная народу армян, из которых происходил род Фотия. В общении с собеседниками или выступлении на кафедре говорил он так же быстро, горячо и очень убедительно, подтверждая правильность собственных слов многими ссылками на философов разных времен, тексты священных писаний и юридические законы, которые, как и многое другое, держал в надлежащем порядке в своей прекрасной и тренированной памяти преподавателя богослова. Любые возражения он резко пресекал точным и быстрым ответом, как добрый легионер мечом, а затем добивал оппонента, засыпая его многочисленными фактами. Фотий был светским человеком, любил мир науки и философии, энергично вдалбливал знания своим ученикам. Кроме того, под большим секретом и с благоговейным страхом некоторые злые языки шептали, что у бывшего протоасекрита хранятся не только книги языческих поэтов и философов, но и древние магические заговоры и заклинания. Однако с тех пор, как брат императрицы Феодоры Варда сделал его патриархом, тихой жизни преподавателя кафедры пришел конец. И все из-за бывшего патриарха Игнатия. Мало того, что этот неугомонный монах обвиняет его, Фотия, чуть ли не в ереси и настраивает против других священнослужителей, так еще и написал жалобу папе римскому, Николаю. Теперь папа требует признать избрание Фотия недействительным. Боже, боже! Как эта высокая церковная должность разнится с преподавательской стезей? Даже будучи высокопоставленным чиновником, он не испытывал такого давления и сопротивления, столько интриг и подлостей. А тут еще эти скифы. Если бы не шторм, разметавший их суда, ставшие на якоря по незнанию в самом начале бухты, то быть большой беде. Ведь они сколь дики, столь же отчаянны и жестоки в схватке, эти непонятные, далекие и необъяснимые россы. Патриарх взял стоявший на небольшом столике из черного дерева колокольчик и несколько раз встряхнул его, нарушив тишину серебряным перезвоном. «Что там с этими варварами, Кондратий?» — осведомился Фотий у вошедшего на зов Асекрита. «Согласно твоей договоренности с императором и кесарем, их сейчас просто стерегут и пыткам пока не подвергали». «Хорошо. А что известно об их главаре? Кто он и откуда?» «Он архистратигас князя россов Дироса. Того самого Эллина, который умудрился стать архонтом у этих варваров», — задумчиво вопросил больше сам у себя Фотий и продолжил. Что же удалось трапезитам выяснить об этом архистратигосе? Россы утверждают, что он послан в Киев новгородским архонтом Рерихом, не то для защиты Киева от хазар, не то для подготовки прихода туда самого Рериха. Сам он и большинство его людей – веренги с Варяжского моря, а это еще те головорезы. Я приказал этого стратигоса варваров хорошенько отмыть в термах, с массажем, втиранием благовоний и прочее, молвил после некоторого раздумья патриарх. Потом пристойно одеть, дать отведать доброго вина и вкусной еды, обязательно на дорогой посуде. «Все так и сделано, святейший!» — склонился в поклоне Осикрит. «Прикажи сопроводить его ко мне, сюда!» — повелел Фотий. «Провести, конечно, через залы Святой Софии!» — осведомился, снова склоняя голову, молодой сообразительный Осикрит. «Непременно! Варвар должен быть поражен великолепием Дома Божьего!» Отдав приказание, патриарх снова заходил по комнате. Неужели всего полтора года он в патриаршем кресле? Пожалуй, постарел за это время не менее, чем на 10. Эти дрязги и склоки, этот твердолобый и скандальный монах Игнатий своей непримиримостью расколол Ромейскую империю надвое. Как духовенство, так и простые миряне разделились на сторонников и противников нового патриарха. Одни на его стороне, другие на стороне Игнатия. А молодой император, не отличающийся благочестием, которого большинство за глаза называют пьяницей, по этому поводу со смехом изрек, что у каждого теперь свой патриарх. «Мой патриарх — это Феофил, у кесаря — Фотий, а у народа — патриарх Игнатий. Скоморох Феофил, более известный по прозвищу Грил, в самом деле не раз обряжался в одежды, подобные патриаршим, и творил вкупе с прочими паяцами из потешного окружения императора всяческие непристойности, получая за это от своего покровителя хорошую плату. Так или иначе, но сейчас именно ему, Фотию, решать, как поступить с плененными россами». Кесарь Варда согласился с его предложением попробовать заключить с этими северными варварами, пользуясь их нынешним незавидным положением, выгодный для империи договор. Кесарь по натуре стратег, и потому один из немногих в столице понимает, что мудрая политика может принести больше пользы, нежели самая кровавая и победная резня». «Бог послал нам редкую удачу тем, что внезапно налетевшая буря разметала корабли скифов», — проговорил негромко сам себе патриарх. «И мы будем плохими христианами, если не используем этот бесценный дар. Хроники Синкела Феодора рассказывают, как более 200 лет тому скифы-россы уже нападали на Константинополь вместе с аварами и персами». Казалось, огромное и дикое силище варваров сметет град, но всемилостивейшая Богородица устроила так, что греки сумели уничтожить моноксил и россов, которые аварский каган отправил для перевозки персов с другого берега. Не получив помощи, авары ушли. Град Константина вздохнул свободно. А святая церковь в честь избавления от варваров составила акафист «Взбранной воеводе победительная». Теперь сей акафист звучит под сводами храмов с новой силой, ибо Пресвятая Богородица опять защитила нас от диких скифов. И сейчас я буду говорить с их поверженным предводителем». Высокорослые, смуглые воины ввели и поставили перед патриархом человека, вид которого в первый миг даже несколько смутил главу Константинопольской церкви. Некоторое время Фотий с интересом рассматривал загадочного варвара. Небольшого роста, светлые волосы, крепкий, но далеко не атлетического сложения. Ни статью, ни манерами он никак не походил на предводителя. Только вот глаза серо-водянистые, холодные и, кажется, ничего не выражающие. Странно, чем он мог заставить повиноваться себе этих могучих, яростных воинов? Волки не ходят за бараном, только за матерым волком. Он указал пленнику на широкую мраморную скамью с вырезанными в виде львов ножками из более темного мрамора. В ответ варвар еще раз склонился в знак благодарности и сел на указанное место. Его святейшество исподволь продолжал изучать необычного гостя. Скамья стояла так, что на лик варвара падало достаточно света из окон небольшого купола, которым было увенчано помещение. Сам же Фотий оставался в тени. Патриарх заговорил, а стоявший рядом худощавый бледноликий монах тут же стал повторять его речь на словенском. «Я патриарх Константинопольский именем Фотий. А кто ты? И зачем пришел сюда с воинами?» «Я воевода киевского князя Дира, именем Аскольд. Шел со своими воинами на лодьях, когда налетела великая буря и разметала нас». Неожиданно уверенный и хорошо поставленный голос пленника несколько удивил патриарха. Обычные воины и даже большинство военачальников не блещут красноречием, а тем более во вражеском плену, пережив жестокую бурю, от которой едва не погиб. Что ж, будем прощупывать этого варвара дальше. А куда же ты направлялся, воевода, вместе с великим флотом из 200 лодий? — поднял бровь Фотий. «Ну, не столь уж велика сила под моим началом. 200 лодий точно не было. Это наговоры». Все так же, не смущаясь и не выказывая никакого страха, ответил Аскольд. «А куда путь держал с воинами, то тайна княжеская не моя. Одно скажу, не на твою державу мы шли». «Каков хитрец сей стратигас Россов! Видно, что сходу придумал объяснение и держится уверенно», — отметил про себя патриарх. «Могу поклясться Перуном в том, что имел я намерение пройти через Великую Протоку в море Срединное, но нежданная буря сим намерением положила конец». Хорошо поставленным голосом, полным убежденной искренности, продолжал Аскольд. «А чьи же воины пограбили и пожгли предместья, склады и лавки на берегу?» — быстро вопросил патриарх. «Мои воины хотели после дальнего морского пути купить кое-что в прибрежных лавках, а торговцы воспротивились и отказались продавать товар. Тогда мои воины взяли нужное силой и только. Может, при этом под горячую руку и сожгли чего-нибудь, но зачем же злить усталых и раздраженных воинов? Но твои спутники, они же подтвердили, что шли на Константинополис, чтобы пограбить его дворцы и монастыри, обрести многие товары из тех, что находятся в бесчисленных кладовых наших торговцев». Несколько сбитый с толку невероятной наглостью чужеземного стратигаса промолвил с некоторым возмущением Фотий. «Несчастные люди, только что чудом избежавшие гибели в пучине морской, готовы сделать любое признание, лишь бы остаться в живых. Разве не так? Даже достаточно умудренный знанием придворных интриг Фотий не сразу нашелся, что ответить дерзкому северному варвару, продолжавшему совершенно простодушно глядеть на патриарха своими серо-водянистыми очами. «А еще желал я больше узнать о Боге вашем, который, как рассказывали, способен творить великие чудеса». Фотию показалось, что последнее заявление было неожиданным даже для самого варвара, который продолжал говорить все тем же вдохновленным, хорошо поставленным голосом, умело играя им, что настоящий музыкант лютней. Патриарху даже пришлось тряхнуть головой, отгоняя наваждение голосовых переливов, заставляющих невольно верить тому, что рёк сей необычный пленник. Его святейшество все с большей ясностью начал понимать, что перед ним редкостный хитрец и лжец. «Вот в чем сила предводителя диких скифов», — с облегчением молвил себе Фотий. «Он владеет силой убеждения, к тому же чрезвычайно хитер и жаден». Необычные способности варвара восхитили патриарха. А когда ты понимаешь, в чем заключается сила врага, ее можно тут же обратить в слабость. «Хорошо! Коль ты пришел учиться Христовой вере, то получишь все, зачем пришел», — молвил патриарх, незаметно переходя на высокопарные ноты, заданные речистым пленником. «С тобой будут вести беседы мои лучшие богословы и епископы. Они вооружат тебя истинными знаниями. Будучи просвещенным Христовой верой, ты станешь непобедимым, ибо вера сия укрепляет дух, а Господь указывает верный путь. С Богом!» Патриарх махнул рукой, и рослые смуглые воины тут же встали с обоих боков подле Аскольда. Фотий видел, что варвар еще хитрил и хорохорился, но где-то внутри уже поселилось зерно, умело оброненное в его изворотливую и сребролюбивую душу. Роскошь Святой Софии, богатство царского дворца и патриарших палат, услужливые рабы и рабыни, термы, еда, вино, одеяние — все подготовило благодатную почву для всходов. Фотий и прежде был уверен в превосходстве собственного разума над окружающими людьми, но с недавнего времени стал чувствовать себя как бы центром некой большой разумной и направляющей силы. Сегодня же пришло внутреннее убеждение, что с Божьей помощью именно ему удастся покорить этих диких и необузданных варваров-россов. После ухода скифов на побережье и в порту Константинополя принялись отстраивать разрушенные варварами дома, ограды, склады и лавки. А в Магнаврском дворце по настоятельной просьбе патриарха Фотия собрались на совет император Михаил, сам патриарх и кесарь Варда. Может, от того, что много времени проводил в раздумьях и чтениях древних философов, или потому, что был знаком с некоторыми языческими тайными знаниями, но Фотий являл собой редкого человека, который вместе с практичной повседневностью постоянно ощущал многие неведомые нити связей с окружающим миром. Вот и сейчас для него эти загадочные варвары-россы были не просто ордой сильных воинов, вдруг возникших у ворот града Константина, как видели их легионеры и монахи, но живой частью целого мира, там, на севере, мира чужого и грозного. Оттого он понимал, что главную опасность представляют не эти пришлые россы, но само место их обитания, из которого они явились, иной склад мыслей и всей жизни, которая породила их и породит еще многих на погибель христианскому миру. Патриарх не только понимал это своим просветленным разумом, но и чувствовал какими-то внутренними фибрами души. А вот какими именно, он не мог бы объяснить никому, да и не собирался. Не нужно объяснять людям то, чего они не в состоянии понять. Им нужно давать только четкие и ясные указания. «Народ!» живущий где-то далеко от нас, варварский, кочующий, гордящийся оружием, народ, доселе неименитый и несчитаемый ни за что, стоящий наравне с рабами, так грозно и неожиданно нахлынул на наши пределы, как морская волна на сушу». Хорошо поставленным тоном преподавателя начал патриарх. И Михаилу показалось, будто он снова сидит на лекции у протоспофария Фотия. «Мы начали важное для империи дело по обузданию диких северных варваров, однако никоим образом не должны ослаблять наших усилий, иначе они вернутся», — продолжил Фотий и на некоторое время умолк, давая каждому время обдумать сказанное. «Почему мы все-таки отпустили этих ужасных скифов, да еще и снабдили их провизией, вместо того, чтобы жестоко покарать за набег, за сожженные предместья и вообще за дерзость самого нападения на империю?» — возмутился молодой император. — Их нужно было казнить страшной мученической смертью, чтобы отбить охоту ходить на нас войной. — Потому, Михаил, — негромко, но веско отвечал Варда, — что дикому зверю лучше предложить кусок мяса и попытаться приручить. Иначе верно, говорит отец Фотий, восстановив силы, он придет снова. «Зачем ждать? Отправить армию для разгрома этих северных скифов, как мы поступаем с арабами, и все?» — решительно махнул рукой Михаил. «Стоит ли рисковать нашей армией?» — поморщился Варда. «Один поход на Киев и другие города россов потребует огромных затрат, ведь их страна находится далеко от империи, и она весьма обширна. И потом, мы ведь уже начали договариваться, и полсотни варваров, которые согласились за добрую плату служить императору Ромеи, хороший залог на будущее. Как, Михаил, нравится тебе новая охрана? Высоки, стройны, а воинской злости у каждого на десятерых. Вот как их надо использовать». «Да уж», — пробормотал Михаил, вдруг смиряя прежний пыл, — «хороши». В очах его вдруг блеснула поволока, какая всегда появлялась при взгляде на женщин. Причиной тому была дочь одного из новых варяжских телохранителей, Евдокия Ингерина, на которую он успел положить глаз. «Хороши, дьявольски хороши!» — с удовольствием повторил император, мысленно рисуя образ нового любовного приключения. «Я повелел в моем загородном дворце у святого Мамонта выделить помещение для казарм, где будут обитать эти воины-скифы, которые поступили на службу в мою императорскую гвардию. Но против остальных варваров я бы отправил армию». Патриарх сурово поглядел на собеседников, как на учеников, которые не могли ответить на его очередной каверзный вопрос, и со значением в голосе продолжил. «Мы не станем отправлять к россам свою армию, ни императорскую, ни армию фем». Фотий выдержал паузу настоящего оратора. «Есть другой способ, не требующий больших затрат и огромной армии. Чтобы осы не кусали, нет смысла махать руками или убить десяток из них. Нужно обезвредить само осиное гнездо, и тогда исчезнет опасность быть ужаленным». «Каким же образом, святейший, ты собираешься усмирить варваров?» «С Божьей помощью, Михаил!» — с нажимом произнес патриарх, опять выдержал паузу и уже совсем не громко, но выразительно и со значением продолжил. «Мы отправим к северным варварам то, против чего они не умеют сражаться, ибо даже не могут представить это полем боя. Это будут наши проповедники, лучшие проповедники. Как зубья черепахового гребня в волосы они войдут в головы неискушенных варваров, неся Слово Божие. Только поменяв их мысли, мы можем сделать их послушными империи, как свирепых псов, покорными своему хозяину, — заключил Фотий. «Для начала предлагаю послать одного из лучших моих учеников в Херсонес, где, как мне известно, находятся священные книги, написанные их варварскими письменами. Только через родное слово мы сможем овладеть их сознанием, ибо ни греческую речь, ни латынь они не разумеют». «Твой ученик святейший умеет читать варварские письмена?» — удивленно вопросил Варда. «Он владеет многими языками, в том числе и языком сих варваров-россов, ведь он сам родом из Фессалоник», — произнес Фотий, в задумчивости потирая двумя перстами переносицу своего орлиного носа. «Этот ученик, случайно, не Константин из Фессалоник?» — с некой радостью в голосе спросил Михаил. Ему живо вспомнился прилежный и тихий сотоварищ по учебе, которого они наделили прозвищем «Святой». «Он самый», — подтвердил патриарх. «Через него я общался с этим варваром Аскольдом. К тому же из Хазарии приходят плохие вести. Христиан притесняют. Многие из наших братьев томятся в рабских оковах, как последние язычники». «Думаю, Константин после Херсонеса должен отправиться в Итиль и вступить в теологический спор с иудейскими богословами. Это поможет ослабить давление на христианских купцов и гарантировать им нашу защиту. Как вы на это смотрите?» «Хорошо. А сможет ли он достойно представить веру Христову в споре с изощренными иудейскими богословами?» — с некоторым сомнением молвил кесарь. «Это лучший из моих учеников», — веско ответил Фотий. «Если он не сможет убедить в своей правоте иудеев, то никому в империи этого сделать лучше не удастся». «Такой поездке должны предшествовать меры безопасности», — изрек Варда. «Я распоряжусь сегодня же, чтобы купцы прихватили с собой письма нужным людям в Итиле, которые вхожи к Беку и умеют с ним договариваться. Теология теологией, но я воин и более рассчитываю на привычные мне способы – оружие, деньги и наших трапезитов». «Прекрасно! Это я и хотел услышать», – удовлетворенно кивнул патриарх. Он взял серебряный колокольчик и несколько раз привычным движением встряхнул его. Молодой, хорошо сложенный монах почтительно склонил голову перед владыкой, и тот тихо о чем-то распорядился. А секрет Фотия вышел, и вскоре в помещении явился человек лет 30 с красивыми тонкими чертами несколько бледного лика, с длинными русыми волосами и бородой. Его серые очи иногда вспыхивали внутренним огнем не то страстной веры, не то убежденности. Он был в скромной одежде монаха, но с крестом священника на груди. «Нет, ну теперь я бы точно представил святому возможность сыграть роль Христа в наших сумасшедших мистериях», — радостно воскликнул Михаил, оглядывая худощавую стать бывшего сотоварища по учебе. «Не надоело сидеть в монастыре? Присоединяйся к нашему славному действу!» «Приветствую тебя, император! Да продлит Христос всемилостивый благие дни твоего царствия!» — низко кланяясь, приятным голосом молвил Константин. А про себя подумал, что именно из-за сих богохульных мистерий он вынужден был удалиться в монастырь. Михаил не оставлял его в покое ни в Магнаврском училище, ни в Софийской библиотеке, где Константин намеревался работать. Отказывать императору было нельзя, а соглашаться он не мог по причине искренней веры. «Погоди, Михаил», — остановил племянника Варда, — «мы сейчас обсуждаем серьезные дела». «Константин!» — несколько торжественным тоном обратился патриарх к бывшему ученику. «Империя намерена поручить тебе важную миссию». «Я готов исполнить любое поручение на благо Великой Ромеи и Веры Христовой», — негромко, но твердо ответил священник, слегка кашлянув. «Я знаю, что ты владеешь языком варваров-россов, а умеешь ли ты читать их письмена?» «Смотря какие у них знаки, ведь у многих варварских народов свои письмена». «Но если нужно, я быстро ими овладею, как, например, письменами арабов. Мне только нужны одинаковые тексты, написанные на греческом и русском». «Насколько мне известно, князю Бравлину, первым из россов, принявшему крещение в Херсонесе, именно на его языке читали священные писания. Якобы они были переведены епископом готским Иоанном. И их нужно найти. Они должны быть либо в библиотеке Херсонеса, либо в одном из монастырей». «Если епископ готский, ты перевел он, наверное, на готский язык?» — уточнил Варда. «Готской называлась епархия, а сам Иоанн был выходцем из местных тавроскифов», — заметил патриарх. Он перевел пристальный взгляд на Константина. «Вторым важнейшим поручением империи для тебя будет поездка в Хазарию». И он изложил необходимость столь дальнего путешествия. «Хорошо, святейший, но прежде я должен совершенствовать свой хазарский язык», отвечал Константин тихим мягким голосом. «Ты пробудешь сколько надо в Херсонесе. Там много хазар. Им принадлежит часть климатов на Гераклейском полуострове. Они захватили даже некоторые наши приходы, кстати. С этим тоже постарайся разобраться. После овладения письмом варваров Всевышний предоставляет тебе возможность отточить силу Слова Божьего на окрестных народах. И прежде всего на скифах и хазарах. Ты должен вести себя очень осторожно среди этих диких народов. Не перечь им, не провоцируй, войди к ним в доверие, изучи их богов и обычаи, их силу и слабость. И тогда, обладая логикой, ударь святым словом в уязвимые места». Переверни представление о мире в их головах, посели растерянность в их душах и стань для них пастырем, который один знает, как вести стадо Христово по узкому пути над страшной бездной невежества. «А воины вольного города будут тебе в помощь», — добавил Варда. «Я дам указание стратегу Херсонеса. Пусть Господь наш единый Иисус Христос пребудет с тобой, Константин. Благословляю тебя и помни, от того, как ты справишься с поручением, зависит очень многое, сын мой», — молвил патриарх, привычно осеняя священника крестным знамением.